Глава 12. Губит людей не пиво. Район, в котором поселился демон, считался элитным. Самым большим его преимуществом было то, что в нем не работали умелки на взлом и карманные кражи, поэтому мутные личности криминальной направленности заглядывали сюда крайне редко. Буквально через 10 минут он насчитал уже порядка 20 точек общепита различных направленностей и ценовых уровней. Сегодня Римон решил зайти в какой-нибудь паб поприличнее. Ему же требовалась хорошая компания. Ага, вот этот вроде подходит. Любимый бочонок. У входа на бочке сидел живой гном-непись и, болтая коротенькими ножками, пьяненьким, но довольно зычным и красивым голосом, рекламировал заведение. Помимо классических «пейте пиво пеное, будет морда здоровенная» и «в пиве сила, в воде микробы», гном читал стихи явно своего собственного сочинения, экспромт, потому что иногда запинался и подыскивал рифму. Иногда не находил. И тогда прикладывался к огромной литра на 4 кружке, которая больше напоминала тот самый любимый бочонок. Этот процесс давал толчок вдохновению, и гном включался заново. «Пиво здесь и пиво там! Заходите дружно к нам! Пиво там и пиво тут! Вас сюда друзья зовут! Пиво, братцы, не вода! Заходите все сюда! Пива много будет... буль-буль-буль, ага, ага... «Пива много будет, вас печаль забудет!» Послушав эти рифмовки минут 5, Римон пожал плечами и зашел в гномский паб. На двери, но почему-то с внутренней ее стороны висела табличка «Открыто». Демон из интереса осмотрел внешнюю сторону двери. На ней ножиком было нацарапано «Выход». С другой стороны, конечно, философски подумал он, иногда поход в любимый паб – это выход, а весь мир на тебя ополчился и для тебя закрыт. Бывает. Интересно, просто дверь неправильно повесили или плотник тоже мыслитель? Возможно, если с ним пивом рассчитались, авансом. Внутри было уютно, сумрачно и приятно пахло. За столиками сидело несколько компаний и 5-6 одиночек. Почти все игроки, неписи раз, два, а вон три. И все. А вот расы любые. И гномы, и эльфы, и хуманы, и орки. Вон в уголочке тролль с хоббитом, а в том углу кобальт. Еще какие-то не совсем понятно кто, наверное, из далеких краев понаехали. Всего в пабе 4 существ. Ну что ж, гулять так гулять. Есть. Этот способ проверенный. Не подводил никогда. «Всем по большой кружке пива за мой счет. На выбор, какого хотите». На него с удивленным одобрением уставились все сидящие за столом. И бармен НПС. Наконец до народа дошло, и они загомонили. «Вот и даешь, уважаю». «Круто! Давай к нам!» «А в честь чего? За что пить будем?» Бармен-орк оскалил кривые желтые клыки. «И мне тоже!» «И тебе, конечно! Выпей за удачу!» «Садись тут, у стойки! Тебе какого? И как тебя величать-то?» «Сам! Имя такое! Сам!» «Хорошо, сам! Какого?» «Светлого, на твой вкус!» «Я темное люблю!» «Ну, тогда и мне темного!» Посетители паба с улыбками подходили к бармену, забирали полные кружки и, хлопая Римона по плечу, по бедру, кто куда дотягивался, знакомились и приглашали присесть к ним, когда тот сам пожелает. Тот с улыбкой цедил свое пиво и обещал непременно подойти. «Ну, рассказывай». Орк-бармен, наконец, наполнил свою гигантскую кружку темным пенным напитком из той же бочки, что и Римону. Демон молча вынул из кармана бутылку пива довольный гном и поставил на стойку. «А-а-а!» – протянул орк, отхлебнув из кружки. «Ясно. Сейчас в лед положу». И спрятал бутылку под стойку. «Орешки будешь? Или что, пожевать?» Римон выбрал орешки. Желудок у эльфа не больше наперстка, а сидеть тут еще долго. Орк-непись оказался на удивление приятным собеседником. Он не лез в душу и не расспрашивал, о чем не нужно – сам развивал тему разговора и периодически травил анекдоты. Минут через 15 к ним подошел орк-игрок, один из 4 геймеров, сидящих у дальнего столика. «Слушай, сам, пошли к нам. Мы тебя тоже угостить хотим». Затем столом три игрока, два хумана и эльф, улыбались Римону и махали ему руками. Вся компания 70+ уровня. Эльф посмотрел на бармена, тот пожал плечами и достал бутылку довольного гнома. «Сейчас подойду, минутку», — сказал Римон. Орк кивнул и пошел к своим. «Сколько с меня?» 34 пива по пятерке и 10 по 6 юаней. Итого 230. Орешки в подарок». «Вот, держи». И он протянул бармену 2,5 сотни. «Сдачи не надо. Только не говори ничего». Орк улыбнулся и молча кивнул. Протянул демону бокал с перелитым туда довольным гномом. Тот тоже кивнул и пошел вглубь зала. Ему придвинули дополнительный стул, и Римон плюхнулся на него. «Всем ку», — сказал он. «За знакомство?» «За знакомство!» Полминуты все дружно пили и явно получали от процесса удовольствие, особенно Римон. Внимание! Характеристика харизма выросла на 7 единиц. Ну, плюс 7 весьма неплохо, хотя хотелось бы 10. Потом большинство тостов не было. Каждый пил сколько и когда хотел. И вставлял в общий разговор фразы тоже по мере желания. Беседа текла добродушно, неторопливо, как и положено в таких местах и такой ситуации. Больше всего народ интересовало, почему Римон ходит под пологом, да еще и в нубском шмоте. Ребят, без обид, но это секрет. Ребята поняли и переключились на футбол. Орк снова сгонял к стойке и притащил поднос с 10 кружками и одной маленько сушеной рыбкой. «Это тебе», — сказал он псевдоэльфу. «У нас уже есть». Демон деланно испугался, что ему нужно будет выпить все 10 кружек, и обстановка еще больше разрядилась. Вообще посидели весело, и придя домой, Римон почувствовал, что обзавелся таки первыми приятелями в этом мире. Плохо то, что во френды их не запишешь, но не все же сразу. Ладно, уже далеко за полночь, можно сказать, дело идет к рассвету, так что нужно хоть немного поспать. И, кстати, вот тебе. Демон подошел к окну и плотно задернул шторы. Форум. Тема. Появление Гулливера. Автор. Димо Неколсилач. «Внимание! Клан хозяева побережья сообщает, что на нашей территории по этим вот координатам океан выбросил на берег труп огромного мужика длиной около 70 метров. Труп одет в кожаную одежду весьма неплохого качества и с гигантской шпагой на поясе. Место происшествия уже огорожено, оцеплено. И посмотреть на это чудо, а также сделать скрин, можно, приобретя билет за 50 юаней в кассе клана. Не упустите шанса, поспешите. Труп уже начал разлагаться, и через пару дней останется лишь скелет. Также приглашаем к сотрудничеству высокоуровневых крафтеров, кожевников и лесо по кости. Глава клана, хозяева побережья, Дима Неколсилач». «Нифига себе! Почему длиной? Может, высотой?» «Если б стоял, была бы высота, раз лежит длина». «Ух ты! Слетаю, сфоткаюсь!» «Эй, это нечестно! За что деньги? Океан общий, значит и мужик общий!» «Прикольно, надо взглянуть!» «А кусочек, как сувенир, можно отпилить себе на память?» «С чего ты, лошары, решил, что океан общий? Тут как на земле, все давно поделено!» «А вы что, решили тело в переработку пустить? Нафига, крафтеры?» «А ты думал, такой ресурс просто так протухнет?» «Конечно, шкуру снимут, кости попилят. Может, еще и мясо на кошачьи консервы пустят?» «Хорошо, если на кошачьи. А он моб был или НПС? Понять можно?» «А где такие живут-то? Есть у кого инфа?» «А лут в нем, кроме самой туши и шмота, есть? Может, что квестовое?» «Ага, так тебе и расскажут». Еще 25 тысяч комментариев. «Круто! Один скелет остался. Зацените скрин». «Я раз 20 сфоткался на разной степени разложения за 4 дня. Вот фотки». «Ну, народ, вы прям троглодиты какие-то. На фоне кучи гниющего мяса селфи делать. Бррр. Его сейчас распиливают на кусочки и в замок свозят. Люди опилки скупают. Может, что скрафтить получится. Я купил 20 грамм за 3 сотни. Через полгода продам за 100 тысяч. Так в проспекте написано. Рекламном». «Угу. Вложение капитала еще то». «Да ладно, 3 сотни не деньги. А вдруг это панацея какая-нибудь?» «Вон здоровый-то. И шпага его 20 метров. И неопознанно, и опознать самые хайские хай не могут. Вдруг легендарка?» «Не, не легендарка. Просто шпага, хоть и гигантская. И, наверное, со статами». «А ты что, много легендарных вещей видел?» «Не видел ни одной, зато обо всех читал. И ничего подобного не описано». «Так и Гулливеры эти не описаны». «Это зря. Конкретно этот Гулливер описан много раз. Я сам видел. еще 30 тысяч комментариев. «Все, народ, сегодня череп в сторону замка покатили. Пипец Гулливеру!» «А почему до сих пор билеты продают?» «Так ему пенис отрезали и глаза выколопали, заморозили и показывают их. Шары просто обалдеть!» Говорят, Гелет ведет переговоры о выкупке гулливерского писюна. Хотят сделать из него идол и поклоняться. От этих извратов всякого можно ждать. Администрация. Тема закрыта. Причина – утрата актуальности.